Здесь, с другой стороны острова, вид открывался совсем другой. Дымный миражный морок не мог выстоять против холода океана, и горизонт взрезал пространство четкой синей чертой. Ральф спустился к скалам. Тут, чуть не вровень с водой, можно было следить глазами, как без конца взбухают и накатывают глубинные волны. Шириною в целые мили, не какие-то буруны, не складки на отмелях, они без препятствий катили вдоль острова, как будто заняты делом, и им некогда отвлекаться. Но они никуда не текли, не спешили. Это вскидывался и падал сам океан. Упадет, взметнув брызги, разденет скалы, облепленные мокрыми прядями водорослей. Вздохнет, помедлит и снова набросится на оголенные скалы и запустит, наконец, над глубью руку прибоя, чтоб совсем близко, чуть не рядом, взбить щедрой пястью пену. Ральф следил за раскатами волна за волной, соловея от далекости отрешенного моря. И вдруг смысл этой беспредельности вломился в его сознание. Это же все. Конец. Там, на другой стороне, за кисеей миражей, за надежным щитом лагуны, еще можно мечтать о спасении. Но здесь, лицом к лицу, с тупым безразличием вод, от всего на мили и мили вдали ты отрезан, пропал, обречен ты. Саймон заговорил у него чуть не над самым ухом. Ральф спохватился, что обеими руками обнял скалу, что он весь изогнулся, что шея у него онемела и разинут рот. «Ты еще вернешься, вот увидишь». Саймон кивал ему из-за скалы чуть повыше. Он стоял, держась за нее обеими руками, на одной коленке, а другую ногу спустил и почти дотянул до Ральфа. Ральф вопросительно вглядывался в лицо Саймона, стараясь прочесть его мысли. «Очень уж он большой, понимаешь?» Саймон снова закивал. «Все равно, ты вернешься, вот увидишь. Ну, просто я чувствую». Тело у Ральфа почти расслабилось. Он глянул на море, горько улыбнулся Саймону. «У тебя что, в кармане кораблик?» Саймон ухмыльнулся и покачал головой. «Тогда откуда ж тебе это известно?» Саймон все молчал, и тогда Ральф сказал только: «Ты чокнутый». Саймон отчаянно затряс головой, так что заметалась густая черная грива. «Да нет же, ничего подобного. Просто я чувствую, ты обязательно вернешься». Оба примолкли и вдруг улыбнулись друг другу. Роджер крикнул из зарослей: «Эй, идите сюда, скорей!» Там была взрыхлена земля и лежали дымящиеся комья. Джек склонился над ними, как влюбленный. «Ральф, мясо-то нам все равно нужно, хоть мы охотимся за другим. Но если по пути, можно и поохотиться». И снова они двинулись. Охотники жались в кучку из-за зверя, которого опять помянули. Джек рыскал впереди. Шли гораздо медленнее, чем ожидал Ральф, но он был даже рад, что можно плестись просто так, поигрывая копьем. Вот Джек наткнулся на что-то непредвиденное по своей части, и вся процессия остановилась. Ральф прислонился к дереву и сразу задумался, замечтался. Собственно, за охоту, — отвечал Джек. Правда, надо еще подняться на гору, но это успеется.